Ричард Фридман лежал с закрытыми глазами. Он никак не мог уснуть, хотя стояла глубокая ночь. Глаза полковника открылись, когда тишину нарушил звук входящего сообщения, пришедшего на его телефон. На экране мобильника высветилось имя Марк. Фридман сел на кровати и включил настольную лампу, затем надел очки и открыл сообщение. В нем он увидел код, который состоял из следующей комбинации букв и цифр. AAM777. Киллер был в своей одежде убийцы. Он стоял у могилы Сэма и не мог отвести взгляд от нее. Он ушел в себя. Издалека приближался шум от вертолетных лопастей. Оказавшись почти над догорающим домом, вертолет на некоторое мгновение завис в воздухе и сбросил на землю большой оружейный ящик, а затем исчез в ночном небе.